Джексон, Пьемур и Джейнсис прикрыли двери в классы, где занимались ученики, а когда все собрались у Айваса, затворили и дверь в его комнату. Пьемур для пущей надежности прислонился к ней спиной. «Что должны переместить драконы и куда?» – без обиняков спросил Флар. «Я вижу, предводитель, вы уже разгадали часть плана». «Ты собираешься использовать Якогаму, чтобы столкнуть планету с орбиты?» – спросила Лиса, все еще уверенная, что знает ответ. «Это было бы совершенно нецелесообразно. К тому же Якогама нужна нам в качестве командного пункта». «Так что же тогда?» – настаивал Флар. На экране появилось изображение алой звезды. На ее поверхности виднелись детали рельефа, полученные в результате кропотливых наблюдений Вансора. Одно полушарие пересекало глубокая пропасть вследствие сильнейшего землетрясения, как пояснил Айваз. «Все вы видите этот разлом. Вполне возможно, что пропасть уходит глубоко в планетарную кору. И есть вероятность, что достаточно сильный взрыв в этой области даст желаемый результат, изменит орбиту блуждающей планеты. В особенности в тот момент, когда на нее не будет оказывать дестабилизирующее воздействие близость пятого спутника нашего Солнца». Изображение изменилось, явив знакомую картину системы Рагбата. Устроить взрыв такой силы в обычных условиях – задача почти невыполнимая. И не только потому, что трудно собрать все нужные материалы, но еще и по той причине, что почти невозможно избежать влияния случайных факторов на движение алой звезды и других планет. Исследование мастера Вансора позволяет сделать вывод, что на пятой планете нет ни атмосферы, ни жизни. К тому же она наиболее удалена от Перна. В системе неизбежно возникнут возмущения. Но расчеты показали, что ими можно пренебречь по сравнению с желаемым результатом прекращением нашествия нитей. Наступила долгая тишина. «Но у нас нет взрывчатого вещества такой силы», — наконец нарушил молчание Джексон. «У вас нет, зато оно есть на Якогаме, Бахрейне и Буэнос-Айресе». «И что же это?» — с вызовом осведомился Флар. «Двигатели!» — воскликнул Джексон. «Наверняка двигатели! Ну и хитер же ты, Айваз!» «Но двигатели не работают, у нас не хватит топлива. Как мы доставим их туда?» — перебивая друг друга, закричали собравшиеся. «Двигатели бездействуют», — перекрывая гомон, заявил Айваз. «Но энергию взрыва обеспечит то, что в них хранится. Если вещество соединится с антивеществом в неуправляемой реакции, получится нужный нам результат». «Погодите минуту», — Джексон призвал друзей к порядку. «Ведь на занятиях с Фондарелом ты сам особо подчеркивал, для аннигиляционных двигателей используются металлы неимоверной прочности. Откуда у нас оборудование, чтобы вскрыть их кожухи? Или, может быть, Фондарел что-то изобрел?» Последовала краткая пауза, и Джексон поймал себя на том, что в душе согласен с Робинтоном. Похоже, Айваз иногда посмеивается про себя. «Ты прав. При создании двигателей для межзвездных полетов выдерживались крайне жесткие параметры безопасности. И в нашем распоряжении нет режущих инструментов, способных одолеть металлическую оболочку. Однако у вас имеется вещество, которое может разъесть самый сверхпрочный металл. Вот уже сколько веков вы пользуетесь им для уничтожения нитей». «HNO3!» – вырвалось у Пьемура. «Совершенно верно. Против нее не устоит даже корпус аннигиляционного двигателя». На экране появилось изображение разреза Якогамы, но теперь на верхнем конце оси были установлены баки. «Правда, потребуется время, Вот почему для этой части плана предусмотрен достаточно длительный период – 2 недели. В конце концов, кислота проест корпус, и как только будет нарушена стабилизация магнитной камеры, вещество и антивещество, соединившись, вызовут каталитический взрыв, необходимый для изменения орбиты алой звезды. Есть еще вопросы? И на этот раз молчание нарушил Джексон. Значит, драконы всех вееров Перна понадобятся для того, чтобы доставить через промежуток на алую звезду не корабли, а двигатели, и сбросить их в пропасть? Если их сбросить, баки с кислотой могут сместиться. «А эти двигатели тяжелые?» – спросил Фларк. «Их вес – единственное наше слабое место. Тем не менее, вы неоднократно утверждали, что дракон может нести такой груз, который считает для себя посильным». «Верно, но до сих пор никто не заставлял их переносить двигатели», – ответил Фларк, которого поражали размеры двигательных установок. Джексон фыркнул, чем вызвал недовольные взгляды окружающих. «Так вот зачем бронзовые тренировались в невесомости, чтобы привыкнуть к тому, что в космосе все весит гораздо легче. Так, Айвас?» «Так. И если мы не скажем им, сколько весят эти огромные штуковины...» «Но, Джексон», — начал Фларк. «Нет, это ты послушай, Фларк. Айвас использует тонкий психологический расчет, и я думаю, что он оправдается. Особенно, если мы сами будем в этом уверены. Правильно?» Он испытующе посмотрел на предводителя. «А ведь Джексон дело говорит», — заметил Лайтл, и сидящий рядом с ним Драм согласно кивнул. «Если все драконы вместе постараются, думаю, это выполнимо. Если поровну распределить нагрузку между драконами, и каждый из них будет уверен в успехе, конструкция вполне подходит для этой цели. Каждый дракон сумеет поддерживать груз. Нужно будет чем-нибудь обмотать им лапы, чтобы не допустить соприкосновения с холодным металлом», — добавила Айвас. «Тащить такой груз через промежуток?» — по-прежнему недоверчиво осведомилась Леса. «А знаешь», — задумчиво потирая подбородок, промолвил Фларк, — «они с этим справятся, если мы будем уверены в успешном исходе. Скажи, Джексон, как Крут перенес пребывание в космосе?» «Минуточку», — подняла руку Леса, сосредоточенно нахмурив лоб. «Сколько времени займет этот маневр? Можно переместить двигатель в промежуток, но нести его через промежуток на такое расстояние? Но ведь ты вместе с Рамотой перемещалась в прошлое и чуть не погибла», — с горечью заметил Фларк, вспоминая о пережитой драме. «У всадников будет с собой запас кислорода. Именно этого госпожа тебе тогда не доставала. К тому же они наденут скафандры». «Но их на всех не хватит», — возразил Драм. «Пока не хватит», — блеснув глазами, вставил Пьемур. «Хэмиан изготавливает ткань с пластиковым покрытием быстрее, чем люди мастера Никата успевают склеивать детали вместе».